статье «Философия обстановки», подобно своему герою Дюпену, писатель пытался увидеть во внутреннем убранстве жилища скрытый код, систему знаков и символов. «Слишком много прямых линий», — пишет По. «Они слишком долго ничем не прерываются, или же неуклюже прерываются под прямым углом. Если встречаются изогнутые линии, то они монотонно повторяются. Элементарному мертвому порядку бездушной действительности писатель противопоставляет высший гармонический порядок поэзии. Вслед за своим героем По мог бы повторить, что люди с настоящим воображением не могут не быть аналитиками». Образ, который По создал еще в 1841 году, явился ничем иным, как канонизированным образом частного детектива, впоследствии многократно повторенного в различных вариантах. Романтический герой Огюст Дюпен поразительно отличается от куперовского Натти Бампо или старых голландцев Ирвинга, который искал отдохновение в преданиях ранней американской истории. Ум Дюпена блестящ, но бесстрастен. Его литературные наследники — Паттер Браун, Шерлок Холмс — были куда человечнее. Герою По доступно обнаружение механизмов зла, но не искоренение его причин. В этом мире зла, при внешней его хаотичности, все упорядочено. Все действует по строгим законам дьявольской логики, и Дюпен получает наслаждение только от одного созерцания этой всеобщей картины злодейства, предательства, распада и смерти. Он причастен к высшим материям, к потустороннему миру. Ему дано увидеть всю трагичность и безысходность бытия, но не дано ничего изменить. Да, кстати сказать, он и менять-то ничего не собирается, ибо тогда и будет нарушена эта дьявольская гармония. Эдгар По в своих детективных рассказах, равно как и во всем творчестве в целом, отразил диалектику бытия. Антитеза, высокая, так сказать, странность и, так сказать, нормальная посредственность, по существу дела является не просто особенностью жанра классического детектива, но еще и выражением мировоззрения писателя, выражением его диалектического видения мира. 35 лет спустя, после создания новеллы «Убийство на улице Морг», Фридрих Энгельс в своей работе «Антидюринг» так определит противопоставление так называемой «странности диалектического мышления» видимой, так сказать, нормальности здравого смысла. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга. Причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым, потому что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок – весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода. Переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Сам По подходил к художественному творчеству сугубо рационалистически. В искусстве он прежде всего ценил сознательное стремление художника к определенному эффекту воздействия произведения на читателя. Эдгар По высмеивал поэтов, которые предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в порыве высокого безумия. Сам он предпочитал спокойствие и бесстрастие, состояние как можно более противоположное поэтическому. Но этот внешний аналитический ригоризм не имел ничего общего с так называемой обывательской упорядоченностью и здравым смыслом. По может быть один из первых писателей, который решил приподнять завесу над тайной творчества, и в этом проявляется общая гуманистическая установка писателя. Почти одновременно с Пушкиным, который в своем отрывке «Осень» смог дать возможность читателю разделить с поэтом чувство упоения творчеством, Эдгар По пытается добиться близкого эффекта, но идет он при этом совершенно иным путем. Принято считать, что классический детектив, как предстает он в творчестве Эдгара По, не выходил за рамки своего жанра и не мог оказать сколько-нибудь серьезное влияние на последующую литературу. Однако постепенно начинает выясняться, что нестабильность бытия, которая нашла свое отражение даже в сверхрациональных детективных рассказах, оказывается чем-то сродни мироощущению западных постмодернистов, таких как Роб Грие и Бёрджесс. Английский исследователь Майкл Холквист пишет: «Как и По, Роб Грие и Бёрджесс обладают тем же ощущением глубокого хаоса, охватившего мир, но в отличие от По, они не могут смягчить это чувство обращения к механистической уверенности, которая порождена гиперлогикой классического детектива. Герой Конан Дойля несопоставим в полной мере с шевалье Агюстом Дюпеном. У английского писателя все выглядит значительно скромнее. Здесь нет и не может быть никакой потусторонности. Холмс стоит на земле двумя ногами. Даже в самом таинственном из всех произведений Конан Дойля, в повести «Собака Баскервилей», Холмс сразу же отметает даже намек на всевозможное существование призраков. Ему неведом суеверный страх перед проклятым местом, так называемой Гримпенской трясиной, откуда по ночам доносится зловещий вой собаки-призрака. Есть злая воля конкретного человека, и есть порок, который надо разоблачить и наказать. Преступление в произведениях английского писателя воспринимается как некое исключение, которое не является результатом влияния внешней среды, а также не влияет и на окружающий мир. Когда Холмс раскрывает преступление и находит преступника, то он тем самым восстанавливает только временно нарушенный правопорядок и справедливость, укрепляет поколебленное было моральные ценности. Правда, Холмс, как и Дюпен, странен с точки зрения обывательского сознания. Так же, как и Дюпен, он будет любителем, а не профессионалом. Его действия обусловлены не меркантильными интересами, а простым азартом игры или желанием защитить морально-нравственные принципы. Холмс представляется нам человеком гордым, романтичным, взбалмошным. Его эрудиция не один раз поразит воображение бедного доктора Ватсона. По отношению к женщинам Холмс будет рыцарственен и застенчив одновременно. Но от всей потусторонности Дюпена в наследство ему достанется только пристрастие к кокаину. Там, где у Эдгара По есть выражение диалектики бытия, у Конан Дойля будет простая пикантная подробность, которая по принципу контраста должна добавить еще больше привлекательности герою. Однако трансформация героя классического детектива в самих США пошла по совершенно иному пути, нежели это случилось в Англии. Частный детектив прочно занял подобающее ему место в популярной литературе двух стран, и в США это произошло даже на год раньше. Если Холмс появился в Англии в 1887 году, то первые рассказы о Нике Картере стали появляться в дешевых журналах Америки уже в 1886 году. Оба этих героя продолжали свое победное шествие на протяжении нескольких десятилетий, но различие между ними уже наметилось, и различие это было существенным. Американский собрат Шерлока Холмса уже начал отходить от классического архетипа. И Холмс, и Картер, бесспорно, высшие существа, но Картер понемногу уже начал отказываться от своего высокомерного тона в пользу чисто американской бескастовой усредненности и благопристойности. Холмс, например, и не собирается менять своего низкого мнения об инспекторе Лейстреде из Скотланд-Ярда. Самый большой комплимент, на который способен великий сыщик, это употребление прилагательного «энергичный» в адрес скромного полисмена. Лестрейд, в свою очередь, принимает такое отношение к себе и уважает своего великого помощника, хотя совершенно ясно, что его раздражает роль аутсайдера, которую он должен постоянно играть в присутствии Шерлока Холмса. Ник Картер же, наоборот, непосредственно связан с властями. И хотя в качестве сыщика у него есть своя частная практика, он время от времени обращается за помощью в полицию и, в свою очередь, помогает ей совершенно бескорыстно и с полной охотой. Ник Картер даже носит при себе специальный значок, по которому полисмены безоговорочно признают его как своего. Вот что мы можем прочитать на этот счет в одном из ранних рассказов о Нике Картере. Ник пронзительно свистнул. Через минуту появился полицейский. «Возьмите эту женщину в участок», — сказал детектив. Он сделал секретный знак полицейскому, по которому каждый из них должен был признать великого детектива, даже если он и изменил свой облик. «Да, сэр», — сказал полицейский. «Холмс, по существу, исключен из реальной жизни. Картер же является только укрупненным и слегка преувеличенным вариантом того, чем мог стать самый заурядный читатель на рубеже двух веков, будь он немножко посообразительнее, изворотливее, сильнее и, конечно, настойчивее. Холмс, к тому же, очень эксцентричен. Об этом свидетельствуют его запутанные письмена, его игра на скрипке, его хандра и сплин и, наконец, пристрастие к кокаину, поведение Холмса, во многом напоминает нам декадента на рубеже веков. Картер же – это одна из ранних моделей так называемого стопроцентного американца. Его характеру не свойственна вся эта повышенная чувствительность, и на смену ей приходит физическая, эмоциональная и интеллектуальная сила и выносливость. Вот как об этом сказано в одном из рассказов о Нике Картере. Одним ударом своего маленького, но сильного кулака он мог повалить быка. Папаша Сим Картер уделил много внимания физическому развитию своего сына, но только этим образование не ограничивалось. Голова юного Ника была полна различных весьма специфических сведений. Его серые глаза, подобно взгляду индейца, могли расшифровать любой свежий след, любую неожиданную деталь. Его голосовые связки могли издавать самую разнообразную гамму звуков от кашля умирающей старухи до бормотания дородного громилы. Он был мастером и по части переодевания и мог так лихо изменить свою внешность, что даже старик-отец не всегда признавал своего шустрого сына. Природный интеллект Картера, подобный лезвию бритвы под неусыпными заботами отца, благодаря систематическим упражнениям, был доведен до совершенства. Как мы видим, Картер физически выглядит намного совершеннее, чем его английский коллега. Холмс тоже может быть и смелым, и сильным одновременно. Например, в рассказе «Пестрая лента» он, рискуя собственной жизнью, не задумываясь, бросается с кочергой на ядовитую змею, готовую смертельно ужалить его в любую минуту. В схватке с профессором Мориарти этот интеллектуал ведет себя как профессиональный борец. Но в то же время не физическая сила, а интеллектуальная мощь, проявляющаяся в знаменитом дедуктивном методе, прежде всего отличают Шерлока Холмса от Ника Картера. Картер тоже может продемонстрировать незаурядные интеллектуальные способности, но сама разгадка и раскрытие преступления будут носить второстепенный характер по отношению к изображению главного действия и характеристике персонажей. Смещены сами акценты, а следовательно претерпела изменение одна из особенностей классического детектива. Ник Картер отразил особенности сознания своего времени, а также того американского идеала, который сформировался к началу XX века. Он был первым американским героем урбанистического толка. Его предшественники в лице кожаного чулка Феннемора Купера, Дика Дедвуда, Анни Окли и других распространяли свою деятельность исключительно за пределами городской цивилизации. Их мир – это мир прерий, мир бескрайних просторов Дикого Запада. Каждый из них, конечно, был цивилизованным человеком, который добровольно обрек себя на скитание и порвал раз и навсегда с городской культурой, но во времена Картера этих строгих границ уже не существовало, и всеобщая урбанизация общества нарушила тот первобытный уклад жизни, к которому, как к земле обетованной, и стремились герои предыдущей романтической литературы. Внимание популярной литературы всецело переключилось на город. Дикий Запад сменился урбанистическим Востоком, который в буквальном смысле слова был захвачен всеобщей индустриализацией, а также эмиграцией и другими социальными проблемами, связанными с безудержным ростом населения. От нового героя требовалось теперь отразить так называемое урбанизированное американское сознание, чаяния и надежды простых граждан, захваченных врасплох в большом городе, которые с надеждой и любовью смотрели теперь на своего нового защитника с заглавной буквы, великого Ника Картера. В дальнейшем процесс трансформации жанра и образа главного героя приведет к тому, что в американской популярной литературе появится так называемый «крутой детектив». Но подробнее мы поговорим об этом позднее. В Англии классический детектив развивался несколько иным образом. Какова же была его судьба? Можно смело сказать, что наследником Шерлока Холмса стал Эркюль Пуаро, герой детективных романов и коротких рассказов английской писательницы Агаты Кристи. В 1917 году, когда Агата Кристи только начинала свою писательскую карьеру, Шерлок Холмс уже владел умами и сердцами своих почитателей, а сам Пуаро появился на свет под сенью славы несравненного героя Дойла. Как и многие другие молодые писатели того времени, Агата Кристи не избежала соблазна скопировать своего знаменитого предшественника. Это проявилось хотя бы уже в том, что наподобие знаменитого триединства Холмс, Ватсон, Лестрейд, она создала свою формулу Пуаро, Хастинг, Джаб. Сейчас популярность Кристи практически не знает себе равных. Количество изданий ее романов, так называемых «пейпербэк», уже давно перевалило за 200 миллионов копий только в США. Во всем же мире эта цифра равна 400 миллионам книг. По мнению специалистов, знаменитый автор детективных историй занимает третье место по количеству изданий после Шекспира и Библии. Но, несмотря на такой огромный успех и бешеную популярность, не все критики с одинаковой симпатией относятся к творчеству Агаты Кристи. Претензии они выдвигают весьма веские. Попробуем классифицировать их и разобраться, что в этих претензиях справедливо, а что нет. Первое и наиболее распространенное обвинение, которое выдвигают против Агаты Кристи как автора детективных романов, заключается в том, что у нее практически отсутствует психологически достоверная характеристика героев. Более того, все ее герои скучно однотипны. Они напоминают колоду карт, из которой автор по своей прихоти раскладывает ту или иную комбинацию, как при игре в пасьянс. Что же это за герои? Как можно кратко охарактеризовать их? В так называемый классический период творчества, что примерно соответствует периоду от 1925 по 1950 годы, список постоянных действующих лиц выглядел следующим образом. Помпезный полковник Зануда, который всю жизнь прослужил в колониальных войсках в Индии, злая на язык старая дева, вульгарный, недавно разбогатевший делец, эгоистичный актер или актриса, молодой человек без определенных занятий. Правда, иногда эта жесткая система нарушается, и на сцене может появиться характер с более глубокой психологической характеристикой. Например, женоподобный художник в «Пяти поросятах», а также порочный богатый юноша из «Приближения к нулю». Но даже и в случае с этими более или менее удачными зарисовками. В целом, Агата Кристи не отличается глубиной проникновения во внутренний мир своих героев и неизменно остается в этом смысле на уровне самых тривиальных романов, полных различных условностей. Если говорить о классовой принадлежности героев романов Агаты Кристи, то они все без исключения принадлежат к так называемому среднему классу. Перед нами пройдет целая галерея ничем не запоминающихся портретов. Военные, сельские священники, люди, вернувшиеся из колоний, сельские, более или менее удачливые врачи. И, конечно же, целая плеяда женщин, которые почти полностью будут зависеть от вышеперечисленных мужчин, и, как это утверждала сама Агата Кристи в своей знаменитой автобиографии, эта зависимость и будет смыслом и целью всей их жизни. Сама Кристи именно такой образ жизни и вела до того, как она стала всемирно известной писательницей. Этот узкий мир Средней Англии был ей знаком с самого детства, и ничего другого она по существу и не знала. Все эти люди ведут в основном праздный образ жизни, и если у них и будет какая-то профессия, то мы ни разу не увидим их за работой. Единственная профессия, которой автор отдал предпочтение и изобразил более или менее подробно в своем творчестве, это профессия археолога. Конечно, данный факт можно расценить как простое случайное совпадение или результат личного пристрастия, но, на наш взгляд, здесь проявляется и некоторая скрытая закономерность. Ранее уже упоминалось о том, что основной принцип детектива – реконструкция прошлого по скудным следам – вообще соответствует определенному складу научного мышления, и археология в данном случае не является исключением. Но более подробно о роли застывших конструкций и формул в произведениях Кристи мы поговорим несколько позднее. На рубеже 60-х годов круг персонажей несколько расширяется, и на страницах романов появляются новые социальные типы, постоянные посетители кафе и баров, девицы в мини-юбках, возбужденные молодые люди, чем-то напоминающие наших так называемых неформалов. Но результат при этом остается неизменным. Перед нами простая интерпретация одного и того же. Все это простой маскарад. Ну и, конечно же, в любой ситуации предпочтение будет отдаваться людям старшего поколения, хранителям старых добрых английских традиций. Не случайно, что в последний период своего творчества Кристи отказывается от знаменитого Эркюля Пуаро и выводит некую мисс Марпл, старушку с очень острым умом и наблюдательным взглядом, этакая авторская копия, которая не просто блестяще проводит расследование самых запутанных дел, но еще и вершит свой суд над всем происходящим. Такая трансформация от потустороннего Дюпена, гения Шерлока Холмса, жизнелюба Эркюля Пуаро к старушке мисс Марпл, кажется, не случайно. Здесь косвенно выразилась сама идея затухания классического детектива. Кажется, он исчерпал все свои возможности в освоении сложной запутанной действительности и превратился не столько в гениального аналитика и исследователя, сколько в старческое надоедливое брюзжание, сквозь которое, хотя и прорываются яркие и интересные догадки и озарения, но в целом здесь уже нет и не может быть какой бы то ни было перспективы.